Глава вторая. Снова Космоград. Уже знакомые гиганты-небоскребы, кольцом окружившие взлетное поле, поражающие взор своими размерами и странной архитектурой. Волгин смотрел на них теперь другими глазами. Это были здания, привычные для тех, кого он увидит в скором времени. Фаэтонцев. Людей нового мира, иной культуры. В них воплощались вкусы и привычки, понятия, красоте и техники другого народа. Сейчас, когда он знал, почему Космоград не похож на земные города, Волгин видел многое, что в первое посещение не привлекло его внимания. Да, это был чужой город, и таких городов не было на Земле ни теперь, ни в прошлом. Орелёт доставил Волгина и его спутников в Космоград утром 4 октября, совершив путь из Ленинграда за 1 час. Они опустились прямо на поле, так как до отлета ракетоплана на Марс оставалось всего 15 минут. Волгин подозревал, что такой точный расчет времени, следствие заботы о нем, его хотели избавить от лишних волнений. Те, кто летел с ним, не имели причин волноваться. Мэри и Владилен привыкли к ракетопланам, а для Второго, Мельникова и Крижевского полет с Земли на Марс выглядел сущим пустяком по сравнению с их межзвездным рейсом. Они уже летали на Плутон, а совсем недавно с Европы на Ганимед, из Ганимеда на Землю. Один Волгин был новичком-космонавтом. Впрочем, современные люди не считали полет к ближайшим планетам космическим. Ракетопланы на Венеру, Луну, Марс летали по расписанию, как самолеты прежнего времени. Обычный пассажирский рейс, не более. Но для Волгина предстоящий полет, первая разлука со всей Землей, не мог быть и не был обычным. Он мучительно волновался, безуспешно стараясь скрыть это. Все видели и понимали его состояние. Накануне в Ленинград прилетел Люций. Он предложил своему сыну помощь науке. «Как только ракетоплан поднимется, ты совершенно успокоишься». «Я не боюсь полета», — ответил Волгин. «Но не могу не волноваться. Это вполне естественно, и не нужно никаких искусственных средств. Помоги мне заснуть, но больше ничего не надо». Волгин крепко спал ночью. Проснулся он бодрым и свежим, в орелете оживленно разговаривал с Владиленом и провожавших их Виктором. А теперь, когда остались считанные минуты, снова почувствовал очень сильное волнение. Но ждать оставалось недолго. Котова не было с ними. За 2 дня до отлета он неожиданно заболел, и это чуть было не сорвало весь намеченный план. Мельникова ни за что не соглашалась оставить больного, а без нее не полетела бы Мэри, да, пожалуй, и сам Волгин. Но вызванный Владиленом врач успокоил всех. «Это лишь нервное утомление», — сказал он. «Искусственный сон, и все будет в порядке. Но полет на Марс или куда бы то ни было советую пока отложить, по крайней мере, на 2 месяца. Не нужно новых впечатлений». Котова уложили в постель, и он заснул просто и спокойно, как будто дело происходило не утром, а вечером, в обычный час сна. И никто, даже Мельникова и Федоров, не заметили, как это было сделано. Никаких лекарств больному не давали. «Он будет спать 3 суток», — пояснил врач. «Один раз в день будите его и кормите пищей, которую я назначу. Потом он будет опять засыпать. А когда пройдут 3 дня, ваш товарищ совершенно поправится». Мельниковой нечего было делать возле больного, и она согласилась лететь со всеми. «А как же место, которое мы заказали для Константина?» — спросил Волгину Владилена. «Останется пустым?» «Это не имеет значения», — ответил тот. «На ракетопланах всегда есть свободные места». Никто не изъявил желания лететь вместо Котова. И они прибыли в Космоград вшестером, если не считать Виктора и Вильсона, которые, проводив межпланетных путешественников, намеревались отправиться в бывшую Англию, на родину Вильсона, а затем вернуться в Ленинград. И тот, и другой в совершенстве овладели искусством вождения орелетов. «Перемените машину!» — посоветовал им Владилен. «Это слишком велика для 2 человек. А где мы возьмем другую?» «На площадке дежурных машин. Они есть в каждом городе. А этот оставьте там. Вы сумеете спросить дорогу к площадке?» «Сумеем!» — ответил Виктор. «Я немного научился выражать свои мысли на вашем языке». Но Владилен сам спросил, где искать площадку, как только они вышли из орелета. Оказалось, что она совсем рядом, за ближайшим домом. К ракетоплану со всех сторон шли люди, их было много. «Не думал, что пассажиры на Марс так многочисленны», — сказал Волгин. «Что им нужно там? Или это любопытные, как мы?» «На Марсе», — — ответила Мэри. — Сейчас живет свыше 300 тысяч человек. Возможно, что здесь есть и туристы, но в большинстве это работники очистительных отрядов, строители станций и других предприятий, которые в большом количестве строятся на планете. Решено окружить Марс более плотной атмосферой, а это очень большая работа. Бывало, люди ездили не на соседнюю планету, а в другой город. И у всех всегда был багаж, а здесь ни у кого ничего нет в руках. А мы сами... Крижевский развел руками. «Едем как на прогулку!» Разговор о багаже, о том, что брать с собой улетающим на Марс, конечно, возникал в свое время. Но Владилен и Мэри легко убедили всех ничего не брать. «Все, что может нам понадобиться, мы найдем на Марсе. Зачем затруднять себя вещами? Этого никогда и никто не делает». «Неужели на Марсе можно все найти?» «Конечно! Ведь там живут люди и живут не по нескольку дней, а месяцами и годами». «Ну, хорошо». — согласился Фтуров. — Но в пути. Возьмем хотя бы книги. — В ракетоплане вы найдете и книги, и фильмы. Или вы можете проспать всю дорогу. На каждом корабле есть дежурный врач. — Что касается меня, — сказал Волгин, — то мне не нужны ни книги, ни фильмы. А спать я ни за что не буду. Надеюсь, из ракетоплана видно что-нибудь? Там есть окна или иллюминаторы? — Увидишь, — улыбнулась Мэри. Не только Волгин, никогда в жизни не видевший ни одного межпланетного корабля, кроме того, на котором прилетели с Ганимеда космонавты, но и они сами очень удивились, увидя рейсовый ракетоплан. Само это слово заставляло думать, что полет будет совершен на ракете ЦМП-258, также называвшейся ракетопланом, который имел все внешние признаки ракеты — удлиненный фюзеляж, сигарообразную форму передней части — но корабль «Земля-Марс» не имел ничего общего с ЦМП. Огромное, до 100 метров в диаметре, а высотой в 5 метров, бронзового цвета кольцо было увенчано сферическим куполом из бледно-желтого металла. Ни одного окна, ни одного иллюминатора, только внизу в кольце виднелась дверь. Отверстие овальной формы, находившееся у самой Земли. «Ну вот», — разочарованно сказал Волгин, обращаясь к Мэри. «А ты говорила». «Увидишь». — еще раз ответила девушка. — Этот корабль, — по-русски сказал Фтуров, — очень похож на здание цирка, только очень уж огромное. — Спросите, — попросил Уилсон, — на каком принципе устроен корабль? Антигравитация? — Да, — ответил Владилен. — Ракетоплан использует в полете гравитационные поля Солнца, Земли и Марса, меняя знак в зависимости от целей. Но нам пора идти, до отлета 8 минут. — Даже 5, — сказала Мэри. — Вот видите? Раздался протяженный звук низкого тона. Он пронесся над полем и медленно замер. Точно корабль прощался с землей. Виктор порывисто обнял Волгина. «Возвращайся скорей!» — сказал он. «Мне будет тяжело без тебя». «Сам виноват», — ответил Волгин. «Летел бы с нами». Торопливое прощание, и улетающие направились к ракетоплану. У входа их встретил человек, одетый в традиционный комбинезон астролетчиков. У всех подходивших он спрашивал имя и в ответ называл номер, вероятно, каюты. Когда подошли Владилен и Мэри, этот человек только взглянул на их спутников и сразу понял, кто перед ним. Не задавая вопроса, он коротко бросил. «Первый!» — и добавил. «Седьмого не будет?» «Нет!» — ответил Владилен. «Проходите!» Волгин на мгновение задержался. Ему попросту стало страшно перешагнуть порог двери. Но, встретив взгляд астролетчика, он быстро вошел вслед за другими. Наверх вела широкая лестница с металлическими перилами, украшенная цветами, словно в каком-нибудь театре, а не на космическом корабле. Поднявшись по ней, они оказались в самом настоящем саду, с песчаными дорожками, клумбами, кустами, деревьями. Сверху голубое небо и горячее солнце Африки. Верхняя часть купола была совершенно невидима. Волгин, Мельникова, Крижевский и Фторов остановились в полном изумлении. Такой картины они никогда не могли ожидать. Куда они попали? Вдоль дорожек стояли удобные скамейки. Невдалеке несколько молодых людей, пришедших, очевидно, рано, играли в какую-то игру с мячом на небольшой площадке, вокруг которой была сетчатая ограда. В нескольких местах били фонтаны. По лестнице поднимались другие пассажиры. Часть из них расходилась по дорожкам, некоторые садились на скамейки и непринужденно беседовали. Обстановка ничем не напоминала близкого старта. Фторов пожал плечами. «В таких условиях этот полет действительно нельзя назвать космическим». «Пройдемте в наше помещение», — предложил Владилен. «Посмотрим еще раз на провожающих». «Ясно», — подумал Волгин. «Как я мог забыть? Здесь то же, что в любом доме. Односторонние прозрачные стенки». Пассажирские каюты размещались по борту вокруг сада. Они легко нашли дверь с цифрой 1. За ней оказалось просторное помещение с самой обычной мебелью, даже не прикрепленной к полу. Мягкие диваны и кресла, столики, шкаф с микрокнигами, диктофон. Не дать не взять обыкновенная гостиная в городе. Наружная стенка была, разумеется, прозрачна. Она выходила на другую сторону, и Волгин пожалел, что не увидел еще раз Виктора и Джорджа. Но Мэри повернулась к внутренней стене, где была дверь, и стена вдруг потускнела и исчезла, открыв взору противоположную часть космодрома. Озеров и Вилсон стояли на прежнем месте, не спуская глаз с корабля. Возле них уже никого не было. «Сколько минут до старта?» — тревожно спросил Волгин. «Одна». «А не опасно им стоять так близко?» «Никакой опасности нет». Раздался второй гудок. Его хорошо было слышно и внутри корабля. «Входной люк закрыт», — сказала Мэри. «Может быть, лучше лечь или хотя бы сесть?» — спросил Фторов. «Как хотите». Волгин сел в кресло, у него подкосились ноги. Он едва мог дышать от волнения. Кроме него сели только Фторов и Мельникова. Крижевский, по примеру Владилена и Мэри, остался стоять у наружной стенки. Волгину захотелось закрыть глаза, но любопытство оказалось сильнее. И он не только не сделал этого, но даже передвинул кресло ближе к окну. Он знал ощущение подъема на былых самолетах, наконец, просто на лифте. Инерция всегда давала себя чувствовать. А здесь предстоял подъем с ускорением, во много раз превышающим ускорение силы тяжести. Но поведение Владилена и Мэри как будто указывало на то, что люди ничего не почувствуют. Секунды тянулись невыносимо медленно. Волгин не мог считать их по биению сердца. Оно билось с сумасшедшей скоростью. И вдруг земля провалилась. Было именно такое впечатление, что корабль остался неподвижным, а земля стремительно ушла вниз. Мелькнули крыши домов Космограда, далекая линия горизонта, небольшое облако. Серебристо сверкнула равнина Атлантического океана, и все исчезло. За стеной без конца и края звездное небо. Корабль по-прежнему казался неподвижным. Волгин чувствовал, как сиденье кресла слегка пригибаются под ним, совершенно так же, как это было на земле. Ни повышенной тяжести, ни отсутствия веса. Все как до старта. Подошел Владилен. «Видишь, как просто. А ускорение взлета превышало 100 метров в секунду за секунду. Сейчас оно еще больше. Ты почувствовал что-нибудь?» Волгин ничего не ответил. Сердце внезапно сменило ритм на обычный, и он немного задыхался. За него ответил Фторов. «Мне понравился такой старт. Это действительно замечательно. На ЦМП было не так. А помнишь, Мария?» Обратился он к Мельниковой, перейдя на русский язык. «Как мы стартовали на Ленине. Гидравлические кресла, амортизаторы, длительная специальная тренировка перед полетом. А на этом корабле могли бы летать даже тяжело больные». «Но почему же все-таки мы не чувствуем ускорения?» — спросил Крижевский. «Внутреннее гравитационное поле противоположного знака относительно ускорения нейтрализует его», — ответил Владилен. Всеволод с преувеличенной почтительностью отвесил шутливый поклон. «Благодарю», — сказал он. «Но ваше объяснение ничего мне не объяснило. Пройди на командный пункт и поговори с кем-нибудь из экипажа ракетоплана. Я не знаю, что тебе сказать. Я не сумею говорить с ними». «Пойдем со мной, Дмитрий!» «Погоди!» — сказал Волгин. «Я ведь лечу в первый раз, мне хочется посмотреть на Землю. Видно ее?» «Конечно! Мы еще не так далеко! Но ее видно и с Марса!» «Как звезду?» Волгин подошел к наружной стене. Только граница пола указывала, где она находится. Саму стену нельзя было увидеть. Настолько она была идеально прозрачна. Невольно опасаясь приблизиться вплотную, Волгин остановился в полуметре от края бездны и посмотрел вниз. Он удивился, что не почувствовал головокружения. Далеко под ним, так далеко, что он даже в воображении не смог бы представить себе подобное расстояние, ослепительно блестел под лучами солнца исполинский шар Земли. Именно шар, словно чудовищной величины глобус, на котором, впрочем, ничего нельзя было рассмотреть. Так нестерпимо было его голубовато-серебристое сияние. А за ним еще более далеко виднелась верхняя часть лунного диска, такая же блестящая, но только желтого цвета. Земля и Луна заметно для глаз уменьшались и уходили в сторону. Ракетоплан, очевидно, летел с невообразимой скоростью. Неудивительно, ведь он за 16 часов должен преодолеть 200 миллионов километров, — подумал Волгин. Звезд было неизмеримо больше, чем он когда-либо видел с Земли в самые ясные южные ночи. Прямо перед ним, сверху, внизу, над Землей и Луной, всюду расстилался бархатно-черный занавес, усеянный светящимися точками. Но звезды не мерцали, а горели неподвижными огоньками. Волгин стоял и смотрел, не в силах оторваться от этой впервые увиденной величественной картины Вселенной. Как предсказывал ему Люций, он не чувствовал больше никакого волнения. Оно прошло, как только корабль улетел с Земли. Он испытывал смутное, щемящее чувство непонятной тоски. О чем? «Нет, хорошо», — подумал он. «Только ради такого полета стоило воскреснуть». Он простоял так, не оборачиваясь, больше 2 часов. Товарищи не мешали ему. Волгин слышал их тихий разговор. Никто из них не подходил к стене. Да и что могло интересовать этих людей за бортом корабля? Они видели это много раз. Фторов и Крижевский с помощью Мельниковой расспрашивали Владилена. «Такой стремительный взлет, — говорил Фторов, — должен был вызвать огромный нагрев наружной стенки, сопротивление атмосферы... «Металл корпуса не перегревается никогда, он искусственно охлаждается. Этот сплав специально рассчитан для космолетов. Его теплопроводность чрезвычайно низка, а крепость велика. Не существует метеорита, который мог бы пробить стенку ракетоплана». «Кстати, а почему он так называется? Ведь с ракетой ничего общего». «А это как с орелетом. Название давно устарело, но держится анахронизм». «200 миллионов километров», — сказал Крижевский. «И 16 часов». «Немного меньше. Тем более, в какой-то мере должна сказаться относительность времени. Настолько ничтожная, что практически она неощутима. Максимальная скорость корабля — 6000 километров в секунду. Да и то в течение нескольких минут, нужных на поворот. Все остальное время корабль летит с ускорением, положительным и отрицательным». «Положительным в первую половину пути, отрицательным во вторую?» «Разумеется. Ускорение постоянно?» «Нет, в момент старта оно было 100 метров, а затем постепенно увеличивалось. То же самое, только в обратном порядке, произойдет при спуске на Марс». «А в момент поворота корабля к Марсу появится невесомость?» «Нет, ее не будет. Искусственная гравитация. Изменение ее силы и направления автоматическое?» «Конечно. И она же обеспечит безопасность самого поворота для пассажиров ракетоплана». «Хотелось бы, — сказал Фторов, — увидеть современный космолет дальних рейсов». «Вы это можете сделать, когда мы вернемся. Намечена большая экспедиция на Грёзу. Космолет строится на Луне, и там же будет дан старт. Вас все равно пригласят строители корабля. Им нужна консультация по этой планете. Мы ничего не знали о ней до вашего прилета. Никто даже не подозревал о существовании Грёзы». «А разве не было экспедиции к 61-му Лебедя?» «Были две, но вы же сами знаете, что нелегко заметить планету, если ее обитатели не могут увидеть космического гостя и подать ему весть о себе. У этой звезды были известны 3 планеты, и все 3 необитаемые». «Да, это верно. Трудно заметить планету, не зная о ней. Мы нашли Грёзу случайно». «Космолет стартует примерно через год. Его решено назвать так же, как и ваш корабль, именем Ленина».